к неутешительным выводам. Довольно противный был у вас, Аглая Петровна, племянничек. Самовлюбленный, самонадеянный, вечно кого-то осуждающий, претенциозный. Светя другим, сгораю сам. Ах, скажите, как, тетка, ты меня терпела? И все отрицал. Кому нужна литература, кому нужен театр, кому нужна живопись? Пороть таких мальчишек, вот что. Нещадно пороть крапивой, чтобы не зазнавались, не воображали, не мучили своей проклятой избранностью других людей. И вечно я кого-то учил и воспитывал. Сейчас лежу, вспоминаю, даже, поверишь ли, противно становится. И жаль чего-то. Жаль, что не играл в футбол. Жаль, что летними вечерами не разгуливал под руку со Степановой над нашей Унчой, как другие ребята. Жаль, что толком не успел прочитать «Войну и мир» Толстого, на которую у нас в госпитале гигантская очередь. Знаешь, кстати, кто принес мне сюда эту книгу? Богословский. Помнишь его? Передавал тебе всяческие приветы. Военврач первого ранга, главный хирург фронта в недавнем прошлом, но уже успел с кем-то поскандалить и больше не главный, хитренько посмеивается, похудел, постарел немножко, хромает. Еще в августе оперировал, неподалеку разорвалась бомба, его хирургическая сестра аккуратно упал на спину, держа над собой стерильные руки, а Николай Евгеньевич не упал, удержался, оперировал на сердце. Осколком бомбы повредила ему голень, санитарка в попыхах наложила ему жгут на здоровую ногу. Богословский докончил операцию и только тогда занялся собой. Тот, кого он оперировал, жив и здоров. Остальное, по словам Богословского, значения принципиального не имеет. Ужасно волнуется он за жену и дочку. Они остались в оккупации, и больше никаких сведений нет. Когда он о них говорит, то даже смотреть на него трудно. Ты умная тетка, может быть, можно им помочь? Николай Евгеньевич утверждает, что по своей неприспособленности его супруга Ксения Николаевна не имеет себе равных на нашей планете. В общем, подумай, тетка. Она и врач хороший, Богословская, отличный. Тут ты мне можешь поверить. Конечно, гинекология и акушерство сейчас не слишком в чести, но Николай Евгеньевич утверждает, что его супруга и хирург инициативный и вдумчивый. Хвалит же он даром и собственную жену не станет. Повспоминали мы с ним покойного Полунина. Помнишь, как я у Постникова постыдно напился на пельменях? И показалось мне, тетка, что я уже вовсе и не молод. Повспоминали знаменитого профессора Жевтика. Где-то он сейчас, наш Геннадий Тарасович, со своей ассирийской бородкой и торжественными архиерейскими выходами. И погрустили о Постникове. Жалко, что не можем напасть на след Ивана Дмитриевича. Богословский утверждает даже с раздражением, что именно на войне талант Постникова должен был развернуться, как никогда еще не разворачивался. И утверждает также, что Постников, как хирург, совершенно недооценен. Впрочем, это любимая тема Николая Евгеньевича, если дело касается не профессора, а врача. Что ж, может быть, он и прав. Интереснейшую рассказал мне Богословский историку. Английский ученый Флеминг еще в 1928 году заметил, что плесень, споры которой совершенно случайно залетели в окошко его лаборатории при лондонской больнице и проросли на агар-агаре, эта самая плесень обладает удивительно небывалой способностью убивать все окружающие ее бактерии. Со своим открытием Александр Флеминг пошел к сильным мира сего, к счастливым медицинского мира, к самым главным и многоуважаемым. Флеминга с его открытием выгнали в толчки. Выгнали еще и потому, как утверждает Богословский, что немецкая фирма Бауэр завалила в ту пору аптеки и аптекарские склады своими препаратами, смертельными, как немцы утверждали, для любых бактерий. Где же кроткому Флемингу было выдержать борьбу с фирмой Бауэр и сонным знаменитейших и глубоко уважаемых? Естественно, он отступил со своей плесенью, и сон обрадовался. И только нынче, когда на Англию посыпались бомбы фашистов, представители высокой и чистой науки отыскали Флеминга и его живую плесень. Представляешь, тетка, тихий Флеминг ждал своего часа и дождался. Плесень оказалась еще более мощным средством, чем мог предположить сам Флеминг. Называется это новое средство пенициллин. Теперь сон решающих ученых одобрил деятельность Флеминга.